Вам было заплачено по одному золотому, как аванс. Мы готовы утроить эту сумму. Значит, уже 3 золотых. И еще 3 на обратную дорогу. 2 за незапланированный иск, 2 на случай форс-мажорных обстоятельств. Итого все-таки 10. Это много, грабители. Мало это, безумно жмоты. А вы вечный. Жадные, наживающиеся с мяса костей бренных наших, вступили в торг гномы. И Эшли уж мог не унижать свою аристократичную породу банальными базарными разборками. А я, повинуясь незаметному кивку, Сун поманил к себе молоденькую эльфиечку. Она фыркнула, но подошла. «Че такое, типа?» С усилием, переходя на тупой жаргон молодых архов, начал я. «А чё не так-то?» — в тему удивилась она. «Наша девочка, найдем общий язык. Ты, короче, подруга, всасывай не по-детски. Я тут не в кубики играю. Я арх в натуре, без подвоха. Ты чё? В домино крутая, папа-мама отстой, воспитатели фифы не козырные, а мы тут типа домашних мопсов на Чеширском пляже». «Стоять куда?» — мотальнул отчет по полной. «Да ладно!» — уже явно чувствуя себя неуютно, попыталась выкрутиться малышка. «Чем мне отмазки клеить? Я на чужую гору не качую. Меня не трогай, я не трону. Ко мне с халвой, и я не еловый хвост. А че, по сюжету и впрямь куда за кордон копыта волочить? Оно мне надо?» «Тебя не спросили, мы ж бледно-загорелые!» — рявкнул я на полтона громче. Сун, вытаращив глаза, заткнула уши, но и пусть, зато я умею разговаривать с молодежью. «Тащи сюда свои боты! 8-й раз повторять не буду, горло больное, нервы не железные, лови на взлете, бобреха юная! Тебе 5 минут на сборы, в кошелку и айда с нами песок месить! Вопросы!» «Не поняла. Вопросы. И чё мне теперь даже вопросы?» «Малыш, как ты разговариваешь с ребенком, не выдержав?» Сорвалась самая уродливая наемница, но поздно. Эйвин неожиданно резко кивнула, поклонилась всем и опрометью бросилась на выход. «Готов прозакладывать душу!» Она побежала собирать вещи в дорогу. Сону укоризненно покачала головой, но оспаривать мои воспитательные методы не стал, и правильно. Сколько я помню, психотипические, философско-лингвистические особенности членов нашего отряда. Разговаривать с этой принцессой могу только я. Остальных она поставит под каблук в течение 2 минут максимум. А туром и не туром меж тем уже получали на руки наш законный гонорар. 9 монет на брата с учетом аванса. Причем, как я понимаю, оба родственника всерьез намеревались выжить столько же со старейшин Вороньей пустоши, когда мы туда доберемся. Старые эльфы было пытались зажили долю Эландера, раз он свой и остроухий, и зачем ему платить, мог бы потрудиться и даром во славу своего народа, но гномов не обманешь. Если эльфу его доля до фонаря, то она будет законно разделена между остальными участниками похода, а для этого пересчитана и вручена доверенным лицам. В нашем случае одному лицу, благородному графу Эшли Эльгенхауэру-младшему. Он обо всем позаботится и, как опытный командир, никого не оставит обиженным, а притеснителям погрозит пальчиком. Врали, разумеется, напропалую. Благо, бедный Эландер так и не поднимал пристыженный глаз, поэтому родственники отрывались по полной. Думаю, дай мы им еще с полчаса, они бы из стариков и страховку на внезапную смерть от аллергии выбили. Но в обеденную залу пещеры вновь бежала остроухая 8-летняя принцесса, по-деловому обратившись сразу ко мне. — Типа все, можем гнать куда, не запрещено. — Нормально, не циклись, кроха, — старательно подбирая слова, успокоил я. — В чем кипиш? Разольем помаленько и двинем.